2 мая 2013 года. От кого Макс, кому Пьер Мари. «Старый товарищ, не знаю, как там у тебя, но у нас дома погода просто взбесилась. После того, как над нами пронеслось цунами, угрожая разнести все вокруг в пыль и прах, случилось новое стихийное бедствие — наводнение. Вчера Жюзи все утро рыдала на кухне, устроила настоящий потоп. В последний раз на 1 мая так лило в 2002 году, в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов, помнишь? Ширак против Ле Пена. Похоронные настроения. Тогда Жюзи оплакивала Францию. Вчера — свою горькую судьбину. Видел бы ты ее. Впору было вызывать спасателей». Причина горя обнаружилась у нее в телефоне. Лизбет прислала СМС-ку, обвиняя ее во всех смертных грехах. Дескать, это Жюзи ее подставила и вынудила потерять лицо. Не буду тебе пересказывать всю тираду, она слишком длинная, приведу только окончание. Прекрати перекладывать на других собственные проблемы. Чужие постельные дела тебя не касаются, займись лучше своими». Жюзи была в ужасном состоянии, она подняла ко мне залитое слезами лицо, и знаешь, что я сделал? Обнял ее. Последние 12 дней мы практически не разговаривали. 12 дней не прикасались друг к другу. Она только обдавала меня взглядом, полным ненависти, с высоты своих 1,50 м. Но когда я раскрыл ей объятия, она прижалась ко мне, и вся моя злость вдруг растаяла, как снег на солнце. Так просто. Я сам чуть не заплакал. Какие же мы были дураки, подумать только. Парочка 60-летних идиотов в домашних тапочках. Мы стояли перед раковиной, которую поставили 25 лет назад, и думали об одном и том же. Что мы нужны друг другу. Похоже, жизнь нас ничему не учит. Похоже, даже дожив до седых волос, мы не становимся умнее, чем были, когда бегали в коротких штанишках. Вот ведь фигня. Пока я ее утешал, вспомнил твое письмо, то самое, в котором ты писал, что мы откинем коньки с интервалом в 3 недели. Ерунда! Какие еще 3 недели? Мы с Жюзи — это Ромео и Джульетта. Мы умрем в один день, в одну и ту же минуту. Вот о чем я подумал. Ты уж прости за Шекспира, типа я залез на твою территорию. Короче, со вчерашнего дня на побережье Атлантики наблюдается значительное улучшение погоды. Над Азорскими островами устанавливается антициклон. Вот и славно. После кухонного эпизода за хлебом отправился я и воспользовался предлогом, чтобы купить ей ландыши. Не каких-нибудь жалких 3 былинки, нет. Ровно 37 штук по числу прожитых совместных лет. Девчонка-румынка с улицы Ардуаз чуть не бросилась мне на шею. К моему возвращению Жюзи утерла слезы и сварила кофе, но когда она увидела мой букет, кран открылся снова. Наверное, без меня напилась кофе не с сахаром, а с солью. Но я тебе вот что скажу. Это были хорошие слезы. Мы попросили друг у друга прощения за все гадости, что успели друг другу наговорить, и даже в первый раз с незапамятных времен вспомнили, как хотели второго ребенка, но так и не сумели его родить. В общем, мы многое перетряхнули, Пьер Мари. Вот, дружище, мои последние новости. Благодаря тебе и всей этой склоке из-за Лизбет мы с Жюзи как будто пережили 2-й медовый месяц. Она в восторге. И знаешь, что самое лучшее? Моя нога выдержала. Обнимаю тебя, старина, Жюзи шлет тебе привет. Попозже она сама тебе напишет. Макс. 3 мая 2013 года. От кого? Глория, кому Пьер Мари. Дорогой, любимый папа номер 2. Пишу в 2 словах, тороплюсь на репетицию. Я тоже тобой горжусь. Еще как. Не буду рассыпаться в похвалах, времени нет. Просто скажу, что теперь я знаю. Если мне понадобится помощь или надо будет сделать трудный выбор, я всегда могу рассчитывать на тебя. Это дорого стоит. Отвечаю на твой вопрос. Конечно, да. Если узнаешь что-то новое про маму, поделись со мной. Даже если это будут плохие новости, и вообще давай покончим с секретами, хорошо? А я постараюсь стать замечательной дочерью, которую ты ухитрился во мне разглядеть. Все, убегаю, крепко целую тебя в обе щеки. Твоя Глория. Постскриптум. Ты почистил бассейн? Я бы летом приехала искупаться. Постскриптум. Придешь смотреть меня в Славе? Премьера в Париже планируется на сентябрь. Это будет чума! Постскриптум. Жизнь прекрасна. 4 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Макс? Дорогой Макс, браво! Прямо даже и не знаю, что в тебе восхищает меня больше, твое шоколадное сердце или твоя жеребячья прыть? А теперь ты еще и Шекспира вспомнил. Но если я и удивлен, то только отчасти. Я давно подозревал, что ты придуриваешься, притворяясь малообразованным чурбаном, чтобы застать противника врасплох. Принцип дзюдо. Хорошо помню, как однажды у меня на вечеринке, это был мой норвежский период, ты поддел одного коллегу-писателя, говорливого зануду, справедливо указав, что название «Буланной лошадиной масти» пишется с одним, а не с двумя «Н». Он заткнулся на целых полминуты. Рад, что вы с Жюзи помирились, хотя, честно говоря, не сомневался в том, что так и будет. Жду от нее письма. Поцелуй ее от меня и передай, что я на нее не очень сержусь за то, что она меня сдала. Все, пока, прощаюсь. Сейчас должны доски привезти. Собираюсь террасу ремонтировать. Николя обещал помочь. Представляю, что мы там найдем, когда снимем старый пол. Сколько туда в щели всякого успело провалиться? Пьер Мари. Ты там все-таки с ногой поаккуратней. 4 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая Аделина, Ле-Клуатр, Париж, а теперь какой-то остров. Да за вами не угонишься. Что это на вас напало? Когда в романе персонаж вот так срывается с насиженного места, это означает одно из двух. Либо он что-то ищет, либо от чего-то бежит. То есть он либо охотник, либо дичь. Кто вы? Судя по всему, вы тем не менее обрели какое-то подобие покоя среди длинноногих птиц, названия которых не знаете. Спорим? Вы взяли на прокат велосипед. Задавать вам любые вопросы? Ого-го! Это опасная и волнующая игра. Помню, то же самое мне как-то предлагала одна кузина. Давай задавать друг другу вопросы на любую тему, но с уговором не врать. Согласен? Кузине, симпатичной и довольно нахальной темноволосой особе, было тогда 15 лет, а мне 13. Мы сидели на чердаке у нас дома. Я струхнул, но отказаться не решился. Она спросила, кто начинает? Я сказал, давай ты, и с трепетом приготовился выслушать первый вопрос. Сердце колотилось так громко, что я боялся как бы не оглохнуть. Щеки у меня пылали. Она немножко подумала и спросила, «Какое твое любимое блюдо?» Но тут мать позвала нас обедать, и игра закончилась, так толком и не начавшись. Спускаясь по лестнице, я навернулся и ободрал лицо. Правда, с тех пор прошло почти полвека, и я малость повзрослел, так что по зрелым размышлениям, пожалуй, готов сыграть с вами. Но начну с ответов на вопросы, которые задали мне вы. Что мне рассказала Глория? Она подтвердила то, что я знал и так. Вера любила другого человека. От Глории я узнал лишь, что она любила его давно, любила всегда. Еще она сказала, что Вера лгала мне не на протяжении 2 лет. Тайком встречаясь с этим человеком под предлогом неотложных поездок по работе. Я узнал об этом 3 дня назад. Чтобы переварить полученную информацию, я сделал то, чего не делал никогда в жизни. Полез в аптечку и достал Верина снотворное. Теперь я каждый вечер принимаю по 2 таблетки, говоря себе, что даже отсутствие Веры все еще здесь. Она не только заразила меня бессонницей, но и позаботилась о лекарстве. Что я думаю о письмах? Я думаю, что, прочитав из них ровно 6 слов, убедился. Их достаточно, чтобы превратить мою жизнь в ад. Я сжег их все вместе с вашим большим конвертом. И счастлив, что сделал это. Аделина. Я хочу открыть вам одну вещь, о которой не знают ни Глория, ни ее братья, ни мои дети, ни полицейские, которые расследовали исчезновение Веры. Эта вещь известна мне одному, и я до сих пор, хоть прошло уже 2 года, не могу думать о ней без боли. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, я должен объяснить вам, как я отношусь к деньгам. Как только у меня их появилось достаточно... Это случилось в 96-м году после экранизации «Дрейфа». Фильм получился средненький, но заплатили мне изрядно. Как я потерял к ним всякий интерес. Я не стыжусь этого и не горжусь этим, я просто констатирую факт. Семейным бюджетом занималась сначала Эллен, моя норвежская жена, а затем Вера. Начиная с 2005 года я не читал ни одного письма из нашего банка. У нас с Верой был общий текущий счет. Кроме того, я оформил на нее доверенность, чтобы она имела доступ ко всем остальным моим счетам. Поскольку денежными вопросами занималась она, это было удобно и полностью меня устраивало. После ее исчезновения полицейские спросили, не осуществляла ли она в последнее время каких-либо необычных банковских операций, например, не снимала ли со счетов деньги и не переводила ли их на другие счета. Я ответил, что ничего подобного не было и что все в полном порядке. На самом деле я просто был не в курсе. В начале ноября я получил из банка ежемесячный отчет и на сей раз его изучил. Вера каждую неделю снимала с моей карты по 750 евро. Я стал искать банковские квитанции за предыдущие месяцы, перерыл весь дом, но так ничего и не нашел. Тогда я поехал в банк и попросил показать мне движение средств на моих счетах. Выяснилось, что Вера с февраля 2009 года каждую неделю снимала то с одного, то с другого счета по 750 евро. Таким образом, за 21 месяц она увела 63 тысячи евро. Все это она делала совершенно законно. Я никому ничего не сказал. Вы первые, с кем я делюсь этой информацией. Меня убило не потеря денег. Меня убило сознание того, что она готовилась к побегу заранее. Я почувствовал себя не просто обманутым, она меня предала. Что творилось в ее бедной голове, когда она, положив руку мне на грудь, говорила: «Поговори со мной». Хотя не далее, как тем же утром сняла со счета свои 750 евро, а в выходные собиралась на свидание с любовником. Критики утверждают, что я здорово разбираюсь в человеческой душе. Какая горькая шутка! Ни в чем я не разбираюсь. Никто ни в чем не разбирается. Во время расследования я ни словом не обмолвился об этих украденных деньгах. Мне было слишком стыдно за свою наивность. Кому приятно чувствовать себя ощипанной курицей? Я предпочел сыграть роль несчастного мужа, снедаемого тревогой о таинственно пропавшей жене. Выглядит как-то пристойнее, вы не находите? Но я слишком вжился в роль. Я проявлял бешеную активность, демонстрировал отвагу и неустанную решимость. Лично участвовал в поисках. В душе я все это время был просто комком боли, чего никто не замечал. Это худшие месяцы в моей жизни. Если бы не внуки, не знаю, чем бы дело кончилось. Раз уж я рассказываю вам все как есть, упомяну еще об одном. В полиции меня попросили принести Верин паспорт. Я принес им старый, найденный в ящике стола, и не сказал, что за несколько месяцев до исчезновения она получила новый паспорт, который унесла с собой. «Ну вот, теперь, милая Аделина, моя очередь задать вам несколько вопросов. Не волнуйтесь, я поступлю как моя кузина и начну с самого невинного. Едите ли вы у себя на острове Олерон, если вы все еще там, устриц, хотя в слове «май» нет буквы «р»?» Второй вопрос будет чуть потруднее. «Я уже знаю, что в ваших рассказах надо отделять правду от вымысла. Но есть вещи, выдумать которые вы были бы не способны. Например, я верю, что Филимон действительно существовал. Есть еще кое-что не такое важное, но очень симпатичное, что сильно меня расстроило бы, окажись оно выдумкой. Так в одном из писем вы писали, что поете «Свят, свят, свят Господь», одновременно хлопая рюмку за рюмкой шнапса. Я вижу эту сцену совершенно явственно. Пожалуйста, скажите, что это правда». «Чем дальше, тем вопросы каверзнее». «Что произошло в вашем доме в Ле-Клуатре 54 года назад?» «Ну и, наконец, самый трудный вопрос». «Как в телеигре, можете попытаться на него ответить, а можете выйти из игры, забрав поощрительный приз. Только заранее предупреждаю, приз так себе. Словарь синонимов и DVD-диск». «Аделина, откуда у вас письма, которые вы вложили в большой коричневый пакет?» «И в самом-самом конце новости от моего мерзкого кота. Он где-то шлялся 5 ночей и заявился только сегодня. Голодный, отощавший, грязный. По-моему, он куда-то залез и не мог выбраться назад. Не знаю, как он, но я ему обрадовался. Кстати, вот еще одна причина верить, что жизнь не такая уж скверная штука. Пятая причина, если помните, заключалась в том, что ты находишь то, что считал потерянным. Шестую сформулируем следующим образом. Хорошо найти того, кого считал потерянным. Например, кота. Обнимаю вас. Вы с вашим островом вызываете у меня острое чувство зависти. Пьер Мари. 4 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари. На часах 3:12 ночи. Ваше письмо я открыла в 00:31. А вообще-то я не страдаю бессонницей, но тут вдруг на меня что-то нашло. Меня как будто что-то толкнуло, и я включила компьютер. Завтра днем напишу обстоятельнее и наверняка спокойнее, но пока я могу только вопить. 63 тысячи евро. Вера увела с вашего счета 63 тысячи евро? Хорошо, что я сидела на кровати, когда это читала. Я просто рухнула, но, к счастью, ничего себе не сломала. Господи, Пьер Мари, это ведь огромные деньги. Может, дело в том, что сейчас глубокая ночь, но голова у меня что-то плохо варит. Никак не могу понять, что меня поражает больше всего. Ваш пофигизм? Ваше добровольное ослепление? Вера у вас под носом потихоньку обворовывала вас, а вы ничего не замечали. Ваше нежелание обсуждать это с полицией. Тот факт, что вы испытываете стыд, наверное, все это вместе взятое. С другой стороны, все становится ясным. Сейчас не могу объяснить вам, почему я в таком шоке, но обязательно сделаю это позже, не сомневайтесь. Не знаю, удастся ли заснуть, но попытаюсь. У меня на ночном столике лежит стопка книг с приглашением совершить путешествие к мудрости, в том числе тантра. Ее автор рассказывает, как несколько месяцев проходил обучение у одной индианки с целью достижения высших степеней сознания. Не читали? Я от нее в восторге. Как бы мне хотелось обрести способность дышать. Просто дышать и ни о чем не думать. Но все-таки придется пойти вскипятить чайник и заварить себе валерьяну с флёр-д'оранжем. Хуже не будет. 21 месяц, 84 недели, 63 тысячи евро. Будь у меня такая сумма, знаете, Пьер-Мари, что бы я сделала? Плюнула бы на все и махнула в Гималаи к наставнику по тантризму. Спокойной ночи. Сколько там ее осталось? Аделина.